Глава 10. Налоги на сладкое. Вам могло показаться, что мы уже разобрали все необходимое. Бери и открывай брокерский счет, начинай подбирать ценные бумаги в портфель. Но нет, самое главное – налоги приберегла для вас напоследок. Так или иначе, я уже упоминала о них в предыдущих главах. Теперь разберем все в комплексе, чтобы вы не упустили самые важные моменты. Потому что инвестиции – это не только доход, но и обязательная уплата налогов. Государство стимулирует частных инвесторов приходить на рынок, предлагая различные налоговые льготы на доход от активов. Не стесняйтесь ими пользоваться. Одним из видов таких льгот является использование индивидуального инвестиционного счета – ИИС. Индивидуальный инвестиционный счет – ИИС. Это отдельный вид брокерского счета, который существует только в России с 2015 года, и использовать его могут только налоговые резиденты Российской Федерации. Но если есть выгода, то будут и условия ее получения. Типы ИИС. Существует два типа ИИС, по которым разные категории граждан могут получить различные льготы – инвестиционные налоговые вычеты. Тип А предполагает возможность получения инвестиционного налогового вычета на взнос. Внося на ИИС деньги, вы можете рассчитывать на получение возврата 13% НДФЛ. Этот тип ИИС подходит инвесторам, которые трудоустроены по ТК РФ, имеют официальную зарплату и чей работодатель платит за них налоги. Важно! Индивидуальные предприниматели, которые используют любой особый налоговый режим и не имеют дохода, облагаемого по ставке 13%, в данную категорию не попадают. ИИС по типу А имеет ряд условий и ограничений. Первое. Один человек – один ИИС. Открытие ИИС у другого брокера автоматически закроет предыдущий. Льгота будет потеряна, начнется новый срок в 3 года. Второе. Максимальная сумма внесенных средств – 1 миллион рублей в год. Третье. Заводить на счет можно только рубли. На самом счету вы можете покупать валюты и любые активы, которые торгуются на организованных торгах в Российской Федерации, Московская и СПБ биржа. Четвертое. Максимально возможный вычет к получению – 52 тысячи рублей. Выгоднее всего вносить 400 тысяч. Максимальный вычет – 13% от этой суммы. Пятое. Срок действия счета – минимум 3 года. Если вы выводите деньги раньше, то счет автоматически закрывается, а уже полученные льготы придется вернуть. Шестое. Для получения вычета в размере 52 тысячи рублей работодатель должен начислить за вас НДФЛ на такую сумму. Седьмое. Чтобы получить вычет в размере 52 тысяч, нужно внести на ИИС сумму в размере 400 тысяч рублей и иметь декларируемые по ставке 13% доход не менее или равный 33 тысячам 333 рублям 33 копейкам до вычета НДФЛ. Восьмое. Вычет доступен тем, у кого есть декларируемые по ставке 13% доход, за исключением дивидендов и купонов по облигации. ИИС по типу А подходит всем, у кого есть доход, облагаемый по ставке 13%. Долгосрочным инвесторам. Консервативным инвесторам, которые предпочитают низкорискованные инструменты, например, облигации. На ИИС типа А уже есть гарантированная государством доходность 13% за счет инвестиционного налогового вычета. Прибавьте к нему доходность от ОФЗ даже 2%, и вы получите 15% годовых, что уже выше, чем по стандартному банковскому депозиту. Что нужно знать про ИИС по типу А? На ИИС действует отложенная система налогообложения. Вам не нужно платить налог каждый год. Вы заплатите его при закрытии счета. У налоговых вычетов есть срок исковой давности. Да, можно открыть счет, инвестировать 3 года, потом оформить вычеты сразу за эти годы. Но не более. Простая схема поможет вам понять это. Первое. ИИС по типу А не сочетается с другими налоговыми льготами. Не применяется совместно с ЛДВ, льготой долгосрочного владения. Но вы можете приобрести активы на ИИС, получать налоговый вычет каждый год или инвестировать его. а после просто закрыть ИИС и перевести активы на обычный брокерский счет, чтобы акции дозрели до ЛДВ, если какие-то куплены менее 3 лет назад. И вот уже на обычном брокерском счете применить ЛДВ, позволяющий вам не платить налог с дохода по активам, которыми вы владеете более 3 лет. Второе. Один человек, один ИИС. Да, но есть исключение и из этого правила. Если вы решите перевести свой ИИС от одного брокера к другому, то у вас есть месяц для того, чтобы осуществить процедуру. Именно в этот месяц могут существовать 2 открытых ИИС без потери налоговой льготы. Для того, чтобы сделать перевод счета, нужно обратиться к выбранному брокеру за уточнением деталей и помощью в организации процесса. Тип Б. Данный тип ИИС предполагает получение инвестиционного налогового вычета на доход. Проще говоря, вы сможете не платить налог с дохода по сделкам. Как и в прошлом варианте, этот тип индивидуального инвестиционного счета имеет несколько условий и ограничений. Первое. Один человек, только один ИИС. Открытие ИИС у другого брокера автоматически закроет предыдущий. Льгота будет потеряна, начнется новый срок в 3 года. Второе. Максимальная сумма внесенных средств – 1 миллион рублей в год. Третье. Класть на счет можно только рубли. На самом счету вы можете покупать валюты и любые активы, которые торгуются на организованных торгах в Российской Федерации, Московская и СПБ биржа. Четвертое. Максимальный возможный вычет к получению с суммы в 1 миллион рублей в год. Пятое. Срок действия счета минимум 3 года. Если вы вводите деньги раньше, то счет автоматически закрывается, а уже полученные льготы придется вернуть. Шестое. На дивиденды и купоны по облигациям налоговая льгота не распространяется. Общие ограничения. Первое. Нельзя менять тип вычета в период действия ИИС. Если вы получили вычет за 1 год, ваш счет автоматически рассматривается как тип А. На 3-й год получить льготу по типу Б нельзя. Второе. Льготы с обычного брокерского счета не сочетаются со льготами по ИИС. Третье. Вносить на ИИС можно только рубли. Четвертое. Открыть ИИС может только налоговый резидент Российской Федерации. Пятое. У вас может быть только один ИИС. Шестое. Если вы в течение года закрыли один ИИС и открыли второй, то вычет можете получить только на один. Какой? Решаете вы. Седьмое. В случае смерти владельца ИИС закрывается, а активы с него переводятся на брокерский счет наследника. Сам ИИС не наследуется. Восьмое. На ИИС можно покупать все, что торгуется на организованных торгах в Российской Федерации, кроме народных ОФЗ Н. А также нельзя переводить средства на счет форекс-дилеров. Как получить вычет по ИИС? По закону вы можете раз в год получать налоговый вычет. Срок действия счета начинается с момента фактического открытия, а вычеты начисляются в налоговые периоды по календарным годам. Так, например, можно открыть счет в декабре 2020 или 2021 года и внести деньги на него, а уже в новом году, 2021 или 2022, соответственно, подать документы на получение инвестиционного налогового вычета. Для получения вычета по ИИС типа А вам потребуются следующие документы. Первое. Заполненная налоговая декларация по форме 3 НДФЛ. Второе. Справка из бухгалтерии по месту работы по форме 2 НДФЛ, которая подтвердит наличие и размер дохода, декларируемого по ставке 13%. Третье. Договор об открытии ИИС запрашивается у брокера. Четвертое. Документы, подтверждающие факт зачисления денег на ИИС. Достаточно обычного платежного поручения из банка, если деньги вносились с помощью перевода. Пятое. Заявление на возврат налога с указанием ваших реквизитов. Бланк можно найти в интернете, уточнить у брокера или запросить в налоговой. Подать готовый пакет документов в Федеральную налоговую службу можно 3 способами. Первое. В отделении ФНС Российской Федерации по месту регистрации. Второе. По почте. Третье. в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Согласно закону, ФНС оставляет за собой право проверить ваши документы в течение 3 месяцев с момента подачи. Зачисление средств на указанный вами счет произойдет в течение 1 месяца после окончания проверки. Для получения налогового вычета по счету типа Б вам потребуется все то же самое, кроме справки 2 НДФЛ. Вы также должны заполнить декларацию, предоставить договор об открытии ИИС, брокерский отчет, который подтвердит факт наличия операций с ценными бумагами. Дополнительно потребуется заказать в налоговой по месту регистрации справку о том, что вы не получали иного вычета по данному счету. Все эти документы необходимо предоставить в налоговую вместе с заявлением о возврате НДФЛ. Затем вы получите необходимую справку, которую нужно будет отдать брокеру. Справка станет сигналом для того, чтобы он не удерживал с вас налог на доход по вашему ИИС. Подведем итог сравнением обычного брокерского счета и ИИС. Есть доходы, есть налоги. Все, кто получает доход от операций с ценными бумагами, обязаны платить налог с дохода. Для резидентов РФ действует налоговая ставка 13%, для нерезидентов – 30%. В связи с новыми законодательными изменениями, которые вступили в силу с 2021 года, налог с дохода по ценным бумагам теперь будет зависеть от размера самого дохода. Также отменили некоторые налоговые льготы. Поэтому давайте разбираться, с чего и сколько нужно платить, и какими налоговыми льготами можно воспользоваться налоговому резиденту Российской Федерации. Сравнение обычного брокерского счета с ИИС. Обычный брокерский счет. Количество счетов не ограничено. Можно внести на счет рубли, валюту, акции, облигации, вычета на взнос нет. Освобождение от НДФЛ биржевой прибыли есть, если срок владения больше 3 лет. Вывод средств в любой момент. Инструменты зависят от брокера. ИИС. Количество счетов только один. Можно внести на счет только рубли. Вычет на взнос есть. Тип А – максимум 52 тысячи рублей. Освобождение от НДФЛ биржевой прибыли есть. Тип Б – максимум 1 миллион рублей. При выводе средств ранее 3 лет налоговые льготы сгорают. Инструменты. Зависит от брокера. Только российские площадки. Виды налогов. Доход с прибыли от продажи ценных бумаг. Ну что же, купили дешевле, продали дороже? Прибыль есть – заплатите налог. Облагается, напомню, по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. В случае наследования ценных бумаг налог 13% не платится. Резидентами считаются те, кто платит налоги в России и проживает минимум 183 дня в году на территории страны. Дивиденды российских эмитентов. Налог с дивидендов платится всегда. Даже на ИИС типа Б. Для резидентов налог составляет 13%, для нерезидентов – 15%. Купоны по облигациям и облигации. Так же, как и с дивидендов, налог платится всегда. Ранее от налога были освобождены государственные и муниципальные облигации, но с 1 января 2021 года эта привилегия отменена. Единственным исключением являются еврооблигации Минфина Российской Федерации. Если евробонды номинированы в валюте, то вы не платите налог с дохода от валютной переоценки по ней. Например, вы купили такую облигацию, а потом на момент погашения она стала стоить дороже из-за изменения курса, то есть в рублях подорожала. В таком случае налог с валютной переоценки вы не заплатите. Простой пример для понимания. Вы купили облигацию за 1000 долларов при курсе 65 рублей за 1 доллар. Итого она обошлась вам в 65 тысяч рублей. На момент погашения доллар стоит уже 75 рублей за одну условную единицу, а облигацию погасят по той же 1000 долларов. Но для вас она уже будет стоить 75 тысяч рублей. Ваша прибыль по валютной переоценке составит 10 тысяч рублей. Она и освобождается от уплаты налога. Все российские брокеры являются налоговыми агентами по фондовому и срочному рынку. Поэтому по всем ранее перечисленным пунктам брокер удержит с вас все, что нужно, и заплатит. Дивиденды иностранных эмитентов. Налогообложение с дивидендов американских акций отличается от российских. Здесь уже брокер налоговым агентом не является. Налог с вас удерживает сам иностранный эмитент. Налог по дивидендам с американских акций составляет 30%. Не готовы отдать треть потенциального дохода? Есть варианты. Между США и Россией действует договор об избежании двойного налогообложения еще с 1992 года. Помните, в главе про дивиденды я упоминала про форму W8BEN. Именно благодаря ей вы сможете снизить налог. Подписали форму, платите с дивидендов 13%. 10% с вас удерживают, а вот за 3% нужно отчитаться в налоговую и доплатить. Не подписали форму, платите 30%. С вас их удержит эмитент, ничего больше доплачивать не нужно. Но подать декларацию все равно необходимо, поскольку она является подтверждением, что вы уже заплатили налог в пользу США. И в том и в другом случае вам потребуется отчет брокера и форма 1042S, которую также нужно запросить у него. Операции с валютой. По операциям с валютой брокер налоговым агентом не является, поэтому отчитываться за прибыль по ним нужно самостоятельно, подав декларацию в налоговую. Основанием для уплаты налога является прибыль, которую вы получили в течение года. Налогооблагаемая база, НОП, формируется в рублях. Именно здесь возникает валютная переоценка по позициям, которые вы торгуете в валюте. Мы уже обсудили, что вы не платите налог с валютной переоценки по евробондам Минфина. По всем другим активам платите. Например, купили акцию за $10, а продали за $15. В ваш финансовый результат войдет и цена валюты при совершении сделок купли-продажи. Иногда бывает и так, что по позиции вы понесли убыток, но при покупке валюта была 65 рублей за доллар, при продаже – 75 рублей за доллар. Таким образом, вы в прибыли, а значит, налог с нее удержат. Валютная переоценка – это составная часть финансового результата по сделкам с активами. За нее отчитывается брокер, если же вы просто покупаете и продаете валюту, отчитывайтесь самостоятельно. НОП равно доходы минус расходы по вашему счету. В расходы войдет все. Убыток по сделкам, валютной переоценке, даже комиссии. Вот с чистого результата вы и заплатите налог. Важно! НОП формируется в рублях. Соответственно, и налог вы платите в рублях. Поэтому на конец отчетного периода, календарный год, на счету должны быть рубли. Столько, сколько нужно, чтобы заплатить за вас налог. Не будет рублей, брокер просто не удержит нужную сумму, не заплатит за вас НДФЛ и придется заниматься этим вопросом самостоятельно. Как изменения в законодательстве повлияли на налогообложение? Появился порог, при преодолении которого налоговая ставка увеличивается. Теперь, если ваша прибыль за год превышает 5 миллионов рублей, то ставка повысится до 15% на всю сумму свыше 5 миллионов рублей. Налоговый период и сроки отчетности. Налоговым периодом является календарный год. Сроки подачи декларации до 30 апреля года следующего за отчетным. В 2021 отчитываемся за 2020, в 2022 за 2021 и так далее. Оплачивать налог, если это необходимо, нужно в срок до 15 июля. Сальдирование убытка. Есть совершенно легальные способы снизить налогооблагаемую базу. Сальдирование – один из них. Вы можете засчитать ранее полученный убыток, уменьшив налогооблагаемую базу. Сделать это можно как на основе операций текущего года, зафиксировать минусовые позиции в конце года, чтобы уменьшить НОП, так и зачесть убыток предыдущих лет. Можно сальдировать убыток за предыдущие 10 лет до тех пор, пока весь он не будет исчерпан. Только нужно обязательно подать заявление в налоговую и предоставить документы, которые убыток подтвердят. Без вашего участия налоговая ничего не сделает. Налоговые льготы. Наверное, лучшее, что придумали для долгосрока и чем точно стоит пользоваться, как вы уже поняли, это ИИС. Возможность каждый год получать налоговый вычет и реинвестировать, или же не платить налог с дохода по операциям, даже с учетом ограничения суммы, которая им не облагается, очень выгодно. Это 13% от внесенной суммы до 400 тысяч рублей. Максимальный вычет 52 тысячи рублей – это как раз 13% от данной суммы или сохранение 13% доходности. Ну не сказка ли? Помимо ИИС можно воспользоваться льготой длительного владения – ЛДВ, если вы вложитесь в бумаги минимум на 3 года. Льгота доступна на обычных брокерских счетах. Льгота предоставляется по простому расчету. От налога освобождается доход. 3 миллиона рублей умножаем на количество лет владения. Например, 3 миллиона умножаем на 4 равно 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей умножаем на 13% равно 1 миллион 560 тысяч рублей останутся в вашем кармане. Во всех непонятных ситуациях всегда можно обратиться за разъяснением в налоговую, позвонив в их информационный центр или подав официальное обращение с вопросом на сайте налог.ру. Также на сайте в своем личном кабинете можно уведомить брокера об открытии и закрытии счетов за пределами Российской Федерации. Когда вы открываете счет у зарубежного брокера, то уведомить российскую налоговую нужно в течение месяца с момента его открытия. Важно! Первое. Подается одна декларация от одного человека, а не на каждый счет и доход отдельно. Второе. Если при открытии счета по реферальным ссылкам вы получали бонусы от брокера, они тоже облагаются налогом по ставке 13%. Вот, пожалуй, и все, что вам надо знать о налогах. Как только вы начнете погружаться в практику, этот аспект торговли станет для вас понятным. Вас не будут пугать расчеты, заполнение форм и другие нюансы налоговых выплат. На бирже, как и везде, глаза боятся, руки делают.